468. Гуру. Истинное искусство задачей своей имеет извлекать из глубин сознания лучшее, что в нем хранится, быть может, еще в спящем состоянии. Произведения искусства вдохновляют и возвышают человека. Искусство пробуждает дремлющее качество духа. Оно человека к вершинам зовет. Истинное творчество насыщено зовами к свету. Через искусство имеете свет.